Глава 18. Поздно что-то менять. Я не успеваю остановить Рою. А значит, я попалась. И если Дайер меня спросит, я объяснить ее действия даже толком не смогу. Она иногда принимает решение сама. Даже в приюте бывало, что она воплощалась и летела к кому-то посреди ночи. Дайер медленно открывает глаза. Я глупо смотрю на него и моргаю. Он смотрит на меня, затем поднимает взгляд вверх и осторожно подносит руку к Рое. «Я... простите. Она сама...» — бормочу я. Дайер снимает Рою со своей головы. Она взлетает и снова хочет сесть на прежнее место, но он ставит легкий барьер. «Развоплоти ее», — спокойно говорит он мне. «Тебе нельзя тратить ману. И если фамильяр действительно действовал сам, то тебе необходимо поработать над контролем». «Хорошо, я так и сделаю. Я надеюсь быстро закончить разговор и уйти. Развоплощаю Рою, она слушается, но я чувствую ее недовольство глубоко внутри себя». «Ты не ела печенье», — констатирует он факт. «Бездна, это так по мне заметно? Или у него есть какой-то способ проверять количество магии?» Я теряюсь, не знаю, что ответить. «Не бойся, это не яд», — хмыкает он. Нервно хихикаю. Угадал мои мысли. Я его боюсь теперь еще больше. Дайр встает, подходит ближе. Я отступаю на шаг. «Где коробочка, которую я тебе дал?» — спрашивает он мягко, но взгляд цепкий, такой, что я понимаю, сбежать не получится. Внутренне я вся сжимаюсь. Надеюсь, пальцы и колени не дрожат. Я достаю коробочку, тщетно делая вид, что я совершенно спокойна. «Вот, возьмите обратно. Думаю, я справлюсь без нее». «Стой», — приказывает Дайер. И я вздрагиваю. Он забирает коробку из рук, достает одну печеньку и подносит к моим губам. От неожиданности у меня расширяются глаза и приоткрывается рот. И Дайер нагло этим пользуется, вложив в него печенье. Я замираю. «Жуй», — настаивает он. Мне сложно сопротивляться, когда он вот так смотрит, внимательно, чуть прищурившись. Но есть непонятно что, я тоже не хочу. Так и стою, с печеньем во рту. Даже произнести ничего не могу. «Это точно безопасно», — вздыхает Дайер. Он достает вторую печеньку и откусывает ее. Жует, глядя мне в глаза. Мол, видишь? Делать нечего. Я повторяю за ним. У печенья молочно-сладкий вкус. Немного отдает чем-то травяным. Стоит мне проглотить его, как по телу разливается тепло. Действует. «Вот видишь, совсем не страшно», — хмыкает Дайер. «Кажется, я краснею. Он со мной как с маленькой обращается. Но у меня были веские причины не верить ему. Я ценю вашу поддержку, но... почему? Почему вы помогли мне?» — бормочу я. «Если не помогу, возиться с тобой придется дольше», — пожимает он плечами. И я ему верю. Похоже, это реальная причина. Ему лень возиться с проблемами адептки-первогодки, а я уже себе надумала лишнего. Отчего-то я чувствую себя немного расстроенной. «Спасибо», — бормочу я. «Если у тебя проблемы, лучше говорить о них сразу», — с намеком говорит он. «Тогда их проще решать». «У меня нет никаких проблем», — заверяю я. «Еще не хватало говорить о них Дайеру. Сделает меня должной, а потом... даже не представляю, что черные маги делают с должниками». Он, кажется, все понимает по моей реакции, пожимает плечами и предлагает обращаться в случае чего, а потом дает понять, что разговор окончен, и возвращается к книгам. Ухожу в прострации. Что это было? И почему он даже не спросил, что сделала Роя? Кстати, об этом. Я сама не знаю, что она сделала, только смутно почувствовала, что она использовала магию очищения. Но от чего? Иду в сторону общежития, продолжая прокручивать произошедшее в библиотеке в голове. И все равно не понимаю. На одной из небольших дорожек аллей между корпусами мне навстречу идет группа парней. Невольно я слышу, о чем они болтают. «Несмотря на это, академию не открыли. Нас не выпускают. Если так пойдет дальше, мы просто не успеем», — говорит один, высокий и худой. «Останемся в день посвящения без выпивки», — расстроенно тянет другой. «Может, через забор перелезть?» «Не, я пробовал», — говорит третий, самый крупный и широкоплечий. «Они камень перемещения отключили». Я невольно сторонюсь компании, особенно того большого парня, но информацию запоминаю. Получается, к нам добраться можно только на лошадях. У общежития меня ждет сюрприз. Там стоит брат Вилмы, Нокс. И явно кого-то поджидает. Не меня ли? Я останавливаюсь подальше. Немного наблюдаю за ним. Он пинает камень и оглядывается по сторонам. Не нравится мне это. Но тут в голову приходит неплохая мысль. Если получится, то это почти решит проблему с Ноксом. Я разворачиваюсь и почти бегом устремляюсь обратно к тем парням, лишь бы они не ушли далеко. Мне везет, и я быстро их догоняю. «Стойте!» Чуть запыхавшись, кричу им в спины. «Парни, мне есть что вам предложить!» Они останавливаются и медленно оборачиваются. Я понимаю, что фразу выбрала не самую удачную.